тонкие пальцы вплетает в узоры ночь. Я засыпаю под пристальным взглядом луны. Посмотри, как танцуют тени на ладонях луны. От бесшумных шагов до загадочных па, смотри свои сны. Вижу дорогу по лунному свету вверх. Каплей повисла со страхом упасть тишина. Если хочешь услышать что-то в мягких лапах у сна, я не знаю о чем, но о чем-то таком расскажет луна. Странная женщина с доброй улыбкой в лице. Каждая клетка на теле познала любовь. Я хочу тебя снова и снова, сумасшедшая кровь, раствориться в тебе, быть распятым опять и восстать сразу вновь. Пальцы вплетает в узоры ночь. Я засыпаю под пристальным взглядом луны. Если хочешь услышать что-то в мягких лапах у сна, я не знаю о чем, но о чем-то таком расскажет луна.